NLT, P-Style, равно NGT. Глава 21. Во что на самом деле веруешь? Вейна была права, когда усомнилась в способности Берга вынести еще одну порцию шокирующей правды. Он с трудом, но мог переварить то, что уже произошло за последние недели, однако узнать о прошлом Лутара и Вейны оказался не готов. Смотрел на этих двоих и был не в силах представить, каково им находиться подле него. Род Умрановых, его род, забрал у них все. Лутар пошел путем, от которого Сивер и Лада его всячески уберечь пытались и даже жизни за это отдали, а Вейна. В чувствах к ней у Берга и вовсе разобраться не получалось. Знал ее всего ничего, но по неясной причине еще в лечебнице Лукерии при взгляде на ведьму сердце ёкнуло. Да и уместно ли вообще называть Вейну ведьмой? А человеком? Стражем? Оборотнем? Кто она? Поди, и сама не знает. Бергу снова не спалось, лезли в голову мысли одна горше другой, да и души убитых, по пятам за ним ходящие, никуда не делись. Глаза прикроешь, они тут как тут. Стоят столбами безмолвными и взирают очами мертвыми, не дают о себе ни на миг забыть. Пришлось Бергу опять тащиться среди ночи на улицу. Наведался он в хлев, где Зорику с Бастином место отвели, убедился, что с боевыми товарищами все хорошо, и пошел бесцельно по селу бродить. Не заметил, как ноги сами к церкви Безокой принесли. Опомнился, когда оказался на паперте перед двустворчатыми дверями. Одна из створок была приоткрыта. Из глубины церкви тянуло студеным воздухом. Как никогда ощутил Берг контраст между ласковым теплом внешнего мира, окружавшего его на протяжении всего дня, и холодом дома праматери. Прежде вошел бы внутрь, не задумываясь, а теперь стоял дураком растерянным и гадал, а есть ли толк в молитве, коли не услышит ее та, кому она предназначена. Движение справа и запах свежей крови Берг уловил еще до того, как увидел незваного гостя. Из-за угла церкви показался местный пригляд. В тусклом свете растущей луны мерещился он весьма зловещим, хоть и улыбался приветливо. Пригляд был невысок, но сложен ладно. Зим 60, может, чуть старше. Борода с проседью, длинная, едва концом пол не метет, а вот на голове волос кот наплакал. Самая малость над ушами осталась, да вихор одинокий над лбом торчит, прямо аккурат поверх обхватившего голову гладкого обруча из черного отполированного до блеска металла. На обруче выгравированы символы церкви. На груди пригляда, как и положено, покоился знак Безокой на массивной цепи. Руки он сцепил перед собой и, казалось, совсем не удивился полночному гостю. При его приближении запах крови усилился, но пригляд не выглядел раненым, да и одежда была чистой. Однако оборотничий нюх подвести не мог. Как же не хватало сейчас оружия под рукой. Надо было хоть нож обычный умыкнуть у Вейны, что ли, или топор. Ты, видать, один из гостей Вейнушки. Пригляд заговорил первым. Чего на пороге застыл? Коль явился к праматери, так заходи смелее. Двери ее дома всегда открыты для любимых чад. Возразить Бергу было нечего, и он просто поздоровался. Пусть от церковника и разило кровью, враждебностью от него не веяло. Берг как мог еще раз напряг звериное зрение и обоняние, но ничего нового не унюхал и не увидел. «Эко ты нерешительный какой!» Пригляд поднялся по ступеням на паперть и открыл дверь шире, сделав приглашающий жест. «Разве же должны гонители так перед молитвой мешкать?» Он кивнул на поясную привеску Берга, которую тот решил не прятать и не вешать на шею под рубаху, рассудив, что в такой час вероятность наткнуться на случайного прохожего крайне мала. Да и спокойнее было, когда хоть что-то привычное есть под рукой в месте, где все не то, чем кажется. А разве же не должны храмы Праматери закрываться на ночь? Заходить Берг по-прежнему не спешил. Чего ради нам церковь закрывать? Изумился пригляд. Вон как приспичит доброму человеку ночью колени преклонить перед Безокой, а у нас замки навешаны. Негоже от верующих закрываться, погрозил он пальцем невесть кому. Разбойников здесь не водится, а местные никогда ничего красть или безобразничать не станут. Занимательное у вас село. Который день диву даюсь, как все тут устроено. Пригляд не ответил, только пожал плечами неопределенно, дескать, что есть, то есть, и вошел в церковь, оставив за собой шлейф кровавого аромата. Берг смог определить по запаху, что кровь явно человеческая. В голову полезли недобрые мысли. Он отстегнул серебряную подвеску от пояса, крепко сжал ее в кулаке и последовал за приглядом, но тот уже растворился в полумраке. Внутри все было привычно. Два ряда скамей по обе стороны от широкого прохода, подле них редкие напольные подсвечники с зажженными в них свечами. У дальней стены, по центру, статуя безокой высотой до потолка, а перед ней – изваяние коленопреклоненных и скованных цепями сынов. Берг остановился в шагах в 10 от статуи. По правилам ему надлежало положить земной поклон и прочесть хотя бы одну благодарственную молитву, но он не шелохнулся. Глядел на статую, будто впервые видел. Гонитель вслушивался. Пригляд точно был неподалеку. Берг ощущал его, но понял вдруг, что не слышит чужого дыхания. Даже затаившись, человек не может не дышать. Совсем другое дело нечисть. Пригляд вынырнул из темноты, спустя 10-15 ударов сердца напряженного ожидания, намеренно выдав себя громким шарканьем. Приблизился к статуе безокой, затушил пальцами одну из почти догоревших свечей и выбросил огарок в глиняный горшок, стоящий у основания подсвечника. Берг не сводил с него глаз. Догадки подтвердились, церковник не дышал. «Коль молитва пока не идет, присядь», — Пригляд беззаботно указал Бергу на скамью. Молча подумать в тишине порой полезнее, чем бормотать заученные слова. Берг не шелохнулся, а Пригляд вновь скользнул в темноту, юркой, бесшумной тенью. Раздался звук открываемой двери, следом шебуршение, дверь закрылась, и он вернулся к статуе с новой свечой. Поджег ее от соседней и закрепил в подсвечнике. Свет свечи лишь на миг осветил руки Пригляда, до того скрытые широкими рукавами, но Бергу хватило, чтобы заметить паутину черных сосудов, проступающих под кожей. В ночи, на улице, даже с оборотничьим зрением, цвета почти неразличимы, но теперь неестественная бледность собеседника бросалась в глаза. То, что простой человек счел бы признаком слабого здоровья и долгого пребывания в стенах храма, куда не проникает солнечное тепло, для Берга обретало смысл иной. Гонитель подался вперед на полшага, Пригляд обернулся так резко, что полы одежд взметнулись. «Да вы издеваетесь, мать вашу!» Берг крепче стиснул подвеску, перехватив поудобнее, чтобы в случае необходимости уколоть противника отравленным кончиком маленького серебряного меча. «Почему же?» Глаза Пригляда вдруг потемнели, зрачки расширились, полностью поглотив радужку, а белок покрылся сеткой черных капилляров. Под нижним веком кожа потемнела до синюшного оттенка, а под ней проступили черные сосуды. Следом удлинились клыки, которые Пригляд обнажил, демонстративно усмехнувшись. «Упырь!» – процедил сквозь зубы Берг, хотя в выводе своем сомневался. Доселе встречать разумных упырей ему не доводилось. А этот не только ботал складно, но и изменять внешность умел. Может, какой-то новый вид в стародубках, будь они неладны, объявился? Вурдалак мне нравится больше, но и на упыря не обижусь. Пригляд тряхнул головой, и лицо стало прежним, лишь бледность никуда не делась. «Цацку свою убери», — скривился брезгливо при виде освещенного серебра. «Ни к чему она. Нападать не буду. Отужинал уже». Поймав недобрый взгляд Берга, поспешил уточнить. «Давай-ка сразу проясним, господин гонитель. Людей не ем и досуха не выпиваю. Они мне сами кровь дают. Все понемногу сцеживают. Мне хватает. Мы тут мирно живем, различий между людьми и нелюдями не делаем. Друг другу всегда помогаем. Так что успокойся». Поначалу успокаиваться в намерение Берга не входило. Он мог стерпеть многое, пока до конца не разберется в ситуации, но мириться с нечистью в святом месте было выше его сил. По крайней мере, так он думал до сегодняшней ночи. Упыря по всем правилам следовало порешить на месте, но атаковать его показалось нечестным. Не нападал ведь первым, не хитрил и бежать не пытался. «Ну что, застыл?» — поторопил Пригляд. «Да петухов так стоять будем. Пришел молиться и покоя искать, милости прошу. Я каждому прихожанину рад и мешать не стану. Но учти, неуважение к себе, потому что я не совсем человек, не потерплю. Я эту церковь, знаешь ли, вот этими самыми руками. Он продемонстрировал руки, которые постепенно приобретали нормальный вид, по кирпичику выстроил. Все тут облагородил. Ко мне на проповеди не только люди, но и все местные иные ходят. Во дела какие. Бергу вспомнился озорной Яшек и заботливый барон. Отчего-то таких нелюдей, как они, представить в храме было легко, как и Веину. Руки будто сами опустились. Берг пристегнул подвеску обратно к поясу, провел пятерней по волосам взад-вперед и сел на лавку, упершись локтями в бедра. «Ты необычный упырь!» «Как так вышло?» Хотя, он сделал жест, пресекающий попытку пригляда объяснить. «Я, кажись, ответ знаю». «Веина?» В том, что все странности и чудеса, на версты окрест стародубок на ведьме завязаны, Берг почти не сомневался. В сочетании с моей силой воли, горделиво приосанился пригляд и осторожно приблизился к Бергу. «Меня Ефимом звать», — протянул он руку. Берг, гонитель, пожал протянутую руку. Она была ледяной, а под кожей не ощущалось тока крови в жилах, не уловило оно и звука биения сердца. «Тяжко тебе», — Ефим не спрашивал, просто озвучил очевидное. «Понимаю», — уселся рядом и вытянул со стоном блаженства ноги, по-стариковски растерев колени. «Старость, чтоб ее!» «Уже не первую седмицу поясницу ломит», — посетовал упырь. «У людей вот на непогоду кости ноют. А у нас, иных, на всякие беспокойства колдовские в пространстве. Вехи эти ваши как из всех щелей повылезали, так и прихватило поясницу с коленями. Мочи нет. Уже никакие примочки и растирки не спасают». И так он обыденно это произнес, так по-человечески, что на миг позабыл Берг, кто перед ним. Казалось, стародубки и их обитатели испытывают единца на прочность каждое мгновение. Стоит понадеяться, что странностям конец, непременно на очередную диковинку наткнешься, вроде пригляда упыря, страдающего от прострелов в пояснице. «У меня тоже», — буркнул Берг. «Кости ломит», — удивился Ефим. «Не совсем. Хоть от шрамов, даже застарелых, после обращения в медведя и следа не осталось, все равно болят те места. Каждое ранение дает о себе знать и... Ты когда спал-то последний раз нормально, сынок?» Перебил Ефим, пытливо всматриваясь в лицо собеседника. От усталости оно же что угодно разболится. Берг на Ефима не глядел, взирал на статую безокой, слегка запрокинув голову, но ответил честно. «Да хрен его знает. Перемены всегда тяжело даются, независимо от того, случаются ли они в душе одного человека или весь мир затрагивают. Ты сейчас собственным разумом воюешь. Разве же такое можно легко перенести?» У входа в церковь раздался шум. Берг с Ефимом обернулись. Хлопанье крыльев возвестило, что в открытую дверь залетела птица. «Тьфу ты!» — напугал, окаянный. Ефим вытянул руку, и на нее приземлился крупный черный дрозд, склонив голову на бок, уставился темными глазками на пригляда, который вздохнул недовольно. «Ну чего зенки вылупил? Сам, что ли, не видишь? Нормально все с ним. Побалакаем чутка и верну его в целости и сохранности. Так и передай ей. Давай, лети от седова». Дрозд чирикнул что-то на своем птичьем и полетел к выходу. «Глянь-ка, как наша краса ненаглядная о тебе печется. Видать, приглянулся ты ей», — подмигнул Ефим Бергу. «Не обо мне печется, а о тебе. Переживает, как бы наутро тебя с осиновым колом в сердце не нашли». Гонитель проводил взглядом птицу, постепенно осознавая, что для человека своего рода деятельности отреагировал на болтающего с дроздом упыря слишком равнодушно. Это страшило. Берг попросту не поспевал за несущейся галопом чередой событий, а как затормозить и перевести дух, не знал. «Мне моя версия милее», на скрытую угрозу Ефим не повелся, покрутил головой влево-вправо, и в шее у него что-то громко щелкнуло. Упырей Берг за свою жизнь повидал и порубил немало. Противниками они всегда оказывались опасными, с такими держи ухо востро. Ефим же кряхтел и хрустел суставами так, будто вот-вот грозил на части развалиться, и смертоносным, охочим до человечьей крови, монстром отнюдь не выглядел. «Хорошее место», — заговорил пригляд, наконец перестав ерзать и растирать конечности. «Стародубки?» Берг желанием беседовать с упырем не горел, молиться в присутствии нечисти тоже не тянуло, но просто встать и уйти было невежливо. Пришлось сидеть, смотреть на статуи и ждать, пока общительный Ефим сам изъявит желание выпроводить гостя. К тому же такие уникальные собеседники Бергу попадались нечасто. Не воспользоваться шансом и не попытаться разузнать у словоохотливого упыря побольше о селе и его жителях было бы глупо. Стародубки мне тоже нравятся, но я имел в виду эту церковь. Местечко-то получше любого склепа будет. Солнце не докучает, жара тоже, сырости в меру и все каменное кругом. Благодать ведь, согласись? Благодать на гонителей в храмах не сходила совсем по иной причине. Но спорить с воцерковленным вурдалаком Берг не стал, поэтому ляпнул первое, что в голову пришло, лишь бы в тишине не сидеть. «Ты по этой причине в пригляды подался? Чтобы в склепе не жить?» Ефим ни с того ни с сего прыснул со смеху. «Ох, уморил ты меня, шутник!» Отсмеявшись, он с силой хлопнул Берга по спине, и тот мгновенно ощутил, что несмотря на ноющие суставы и напускную уязвимость, Ефим слабаком не был. Рука упыря обрушилась кузнечным молотом. Берг чуть с лавки не свалился. «И что же в моих словах так тебя развеселило?» Ефим мигом погрустнел, задумчиво покрутил в руках свою подвеску. Он спокойно прикасался к освещенному металлу, хотя чуть ранее опасался медальона Берга, значит носил, скорее всего, не серебро, а добротную подделку. «Разве же может вурдалак приглядом стать?» «Нет. Конечно, нет», сокрушенно помотал головой Ефим. «Приглядом я до обращения стал. Выучился, как подобает, в надмирном граде, грамоту разрешительную с благословением и приказ о присвоении мне сана от вящего совета получил. Направили меня в одно из сел Сырского княжества. Там я и обосновался. Жену себе сыскал, детками обзавелся. А потом Ефим уставился в одну точку, набрела на наше село стая диких упырей. Только я и выжил. Каким чудом отбился и до церкви весь покусанный дополз, до сих пор не знаю. Упыри через сутки дальше двинулись, я же считал мгновение до смерти. Но она, как видишь, не пришла за мной и по сей день. Понял я, что обращаюсь в вурдалака, а убить себя духу не хватило. Крови хотелось все сильнее. Жажда вынудила из церкви выйти. Долго я по селу шатался, воя от отчаяния. Собирал то, что от односельчан осталось. Могилы рыл, а сам, как падальщик последний, прежде чем труп очередной в яму бросить, слизывал с него кровь засохшую. Сразу же рядом и срыгивал от отвращения. Ревел, кричал, бился о землю, метался, точно в агонии, но через мгновение подползал к новому трупу, и все повторялось. Ефим громко сглотнул и кашлянул в кулак, вторую руку прижав к животу. Казалось, что от воспоминаний его сейчас тошнит, как и тогда, но упырь продышался и продолжил. Так всех и схоронил, и пока жажда окончательно рассудка не лишила, решил уйти на болото, чтоб не навредить никому из живых. Думал, авось повезет, засосет меня в трясину, там и сгину наконец. Смысла-то жить, когда все, кого любил, померли, все равно нет. Но утопнуть мне не дали. Гримаса скорби и омерзения исчезла с лица Ефима, последующая часть рассказ ему явно давалась легче. До болот я добрался уже, почитай, безумным. Крови человеческой хотелось так, что галлюцинации начались, тело словно изнутри кто раскаленными железяками разрывал. Из носа, глаз и ушей какая-то слизь черная потекла, ее же исторгал мой желудок. В итоге свалился я без сил под корягой. Только и мог, что про матери молиться, дабы скорее избавление от мук даровала. И она, не поверишь, это избавление мне не спаслало, но не в смерти, как я мечтал. Ефим неожиданно тепло улыбнулся, и, глядя на статую без окой, осенил себя знамением. Провалялся я в беспамятстве незнамо сколько, а очнулся от того, что под боком нечто теплое лежит и сопит тихонько. Глаза продрал и обомлел. Прижался ко мне волчонок-подросток. На шее и спине у него застарелые рубцы от ран страшных. Шерсть вся в крови, судя по запаху, человечий. Зверь выглядел измотанным, так устал, видать, что без задних ног дрых и даже не шелохнулся, когда я рядом завозился. Я тогда нутром учуял, что непростой ко мне волк прибился. Стоило мне осторожно коснуться серой шерсти, и боль в теле, и жажда отступили, вскоре разум маленько прояснился. Последующее событие помню плоховато. Я месяцами просто волочился за своим новым другом. Все силы уходили на то, чтобы остатки разума не растерять, от волчонка не отстать, да к людским поселениям не идти. Волчонок, оказавшийся волчицей, взял за правило мне всяческую живность таскать: зайцев, белок, соболей, иногда птиц. Хоть до взрослого зверя ей было еще расти и расти, но силой обладала она необычайной для такого изнуренного создания. Ну а потом Ефим хлопнул себя по коленям, встал, упершись руками в поясницу, и с довольным кряхтением потянулся, прогнувшись назад. Одним богам ведомо как, но добрели мы до искренки. Уже тут на баруна наткнулись. Подивился он тогда знатно, что я на звериной крови столько жил, еще и рассудок умудрился сохранить, чего упырям никогда прежде не удавалось. Волчица же моя баруна и вовсе в ступор вогнала. Я, признаться, и сам, когда понял, что все это время со мной девчушка таскалась, в крайнем недоумении был. До сих пор помню, как барун бросил довольно, переменами повеяло. Вот мы ее Веяной и назвали. Хоть она потом и вспомнила все свое прошлое, имя решила оставить новое. В тот год все изменилось. Озеро Веяне благоволило, лес и земля тоже. Лунный свет в ее руках мощными чарами оборачивался, солнце ее силой напитывало. Научилась она скрывать волшбу не только свою, но и чужую. Меня, уродца, в чувство окончательно привела. Так и остались мы с ней в стародубках. Местные нас быстро приняли, позже князья Жадан и Чернёк про Веяну прознали, помогать нам во всем стали. А барун начался всего между княжьи сюда обездоленных иных приводить. Чтобы совет обмануть легче было, мы храм отстроили, а я грамоту свою восстановил при помощи дремского князя и дело свое продолжил. Ну и вот, развел руками Ефим, стою тут теперь, с гонителем беседы задушевные веду. Воображение Берга живо нарисовало маленькую волчицу и потрепанного упыря, бредущих по болотам из последних сил. Не имело смысла отрицать, что ему было их безумно жаль. Ни один из них такую судьбу не выбирал, но приспособился к обстоятельствам. А что же сам Берг? Он ведь тоже получил оборотничью силу против своей воли и вынужден был с ней уживаться. Если подумать, то так ли сильно он от них отличается? Ефим будто насквозь его видел. Взял со столика у стены одну из черных лент, приготовленных для прихожан, и протянул ее Бергу со словами: «Если я чего и понял за эти годы, сын мой, так это то, что знание правды не умаляет моей веры. Я верю в праматерь. Она в моем сердце, и мне без разницы, свободна она или скована, слепа или зряча. Межемир может прикинуться отцом зрящим и силой навязать мне правила, по которым я должен жить, но он не властен над моей душой. А душа моя с праматерью. Я верю, что она слышит и помогает, даже будучи в плену. Пусть великая богиня не в силах сейчас явиться сама, но она уже послала того, кто станет ее глазами, руками и карающим мечом». Ефим указал на двери. «Там, мой мальчик, в избе на пригорке, живет наше спасение, и никто, и ничто в этом мире не заставит меня думать иначе». Маленькая волчица выросла и окрепла. Когда-то она с трудом вывела к свету одного вурдалака, но не сомневайся, теперь-то ей по плечу указать путь всему Междукняжью. Дождавшись, пока Берг заберет из его рук ленту, Ефим добавил: «Тебе нужно ответить честно всего на один вопрос, гонитель. Кому на самом деле ты служишь, вящему совету или самой праматери? Определись, и в твоей душе воцарится покой. Молись и размышляй сколько нужно, тут тебя никто не потревожит до начала утреннего стояния». Перед уходом Ефим снова затерялся во тьме за статуями. Хлопнула дверь, громыхнула. Вернулся упырь уже со свертками ткани, в которых Берг узнал их с Лутаром оружие. «Мне на хранение передали, когда нашли. В избе не рискнули прятать. Вы и без оружия делов натворили». Ефим положил свертки на лавку рядом с Бергом. «Но я считаю, что можно вернуть. Так или иначе сражаться придется, сын мой. Лучше сразу знать, на кого ты направишь клинок. Решай, в роли кого вступишь в битву, палача или борца за свободу праматери.